К сожалению, это не могло продолжаться долго. Хайналю пришлось вернуться в подсознание, а Люси разочарованно вздохнула, мечтая вытрясти из него еще пару сотен фактов. Я с удивлением отметил, что из хранилища распространялись волны удовлетворения, и сделал себе пометку дать этой парочке пообщаться потом снова. Хорошее настроение Хайналя являлось залогом моего спокойствия и продуктивной работы. К тому же, наверное, справедливо было дать ему отдушину, а не запирать, как зверя в клетке. «Нужен мощный артефакт для нее», — разделил Хайналь мои мысли. Я невольно вскинул бровь. «Ты собираешься рассказать ей все?» — удивился я. «Нет, но сам факт нашего общения может быть опасен. И да, я планирую время от времени разговаривать с ней», — признался Хайналь. «Я не буду препятствовать», — сказал я. «Только не тяни ее на сторону Зерефа, пожалуйста. Я знаю, как ты умеешь убеждать, что он непонятый гений и величайший маг. Последнее, доказанный факт», — парировал он. «Но сути не меняет. Мы еще некоторое время поспорили о Зерефе, а затем Хайналь вернулся к наведению порядка в хранилище. Я снова проверил, что ментальная защита Люси завязана на мне, и отпустил ее домой. Девушка оказалась счастлива, что сохранила память, да еще и пообщалась с самим основателем культа, который, как выяснилось, был неплохим парнем. Об этом она начала думать еще в битве за Нирвану, хотя по большей части он приглянулся ей благодаря историческим фактам, ведь ни одна книга не могла так точно и достоверно рассказать о событиях прошлого. К тому же она убедилась, что 400 лет назад, когда Хайналь руководил культом, он и близко не напоминал жуткую организацию, которой стал в наши дни. Я был немного удивлен тем, как эти двое быстро нашли общий язык, но решил не заострять на этом внимание. Сейчас было не то время, чтобы отвлекаться на подобное. Передо мной стояла куда более важная задача – поручение короля. В ближайшие дни мне снова нужно было много путешествовать и еще больше работать, а потому я только мысленно порадовался, что встреча прошла хорошо. Что делать с Нацу, я так и не решил. Как и сказал Люси, на следующий день я взял ее с собой в Синий Пегас, где нам предстояло найти для нее хороший артефакт для защиты разума. У меня снова почти не осталось времени на отдых, поэтому даже в пути пришлось поработать. Я поднял на ноги сеть осведомителей, стараясь ускорить процесс подготовки ловушки для Айзека. Параллельно с этим более внимательно изучил послание от места, написал ответ и передал его связующим. Также получил несколько донесений, что в небе снова начали замечать странные воронки, а не мы. Изучая информацию от агентов, я невольно ощутил в груди укол беспокойства. Эдолос начинал действовать агрессивнее, а потому оставалось только надеяться, что они не начнут ничего предпринимать до тех пор, пока мы не закончим войну с культом. Об Айзеке также пришлось поразмышлять, ведь проклятие противоречия, наложенное на него Анксиламом, оказалось неоднозначной новостью. С одной стороны, это показывало, что Бог был недоволен его действиями, а потому разыграл знакомую карту, точно такую же, как в случае с Зерефом. Теоретически, проклятие должно было показать Айзеку ценность жизни, столкнув его с ужасом бессмертия, но я сомневался, что это сработает. Во всяком случае, в ближайшие лет 100. С другой стороны, наши шансы одолеть его упали почти до нуля. Айзек стал недосягаемым для привычных методов борьбы, но я не спешил паниковать. Сперва хотел пообщаться с шинигами на этот счет, ведь у высших существ мог быть свой план, просто нас в задумку решил никто не посвящать. Чтобы не заставлять союзников нервничать, я скрыл эту информацию от кого-либо, даже от мастера и принцессы. Шинигами должен был прибыть в Фьор в течение недели, а потому оставшегося времени должно было хватить для проработки стратегии. В крайнем случае, мы могли использовать запечатывающие артефакты и заклинания, чтобы остановить Айзека. То, что это не сработало с Зерефом, еще не означало, что нас ждал полный провал. Кроме того, я следил за новостями в королевстве, ожидая обещанную атаку Айзека на сердце. Согласно нашему с королем плану, он не должен был отвечать на послание главы культа отказом. Айзек дал ему на размышление неделю, и мы решили использовать это время с пользой. Оборону всех людей и объектов, которые могли стать целью культа, значительно усилили. Королевство перешло в режим повышенной готовности, но даже мирное население не слишком этому удивилось. Назревала новая битва с культом, приближение которой едва ли не кожей ощущали все вокруг. Нервозность повисла в воздухе, но в этот раз мы хотя бы знали, чему будем противостоять. От этого становилось немного легче. «Добро пожаловать, друзья», — улыбнулась Дженни, встретившая нас на пороге главного здания «Синего Пегаса». «Сразу в лаборатории или сначала к мастеру Бобу?» «В лаборатории», — решил я, тепло пожимая руки знакомым магам. «У нас много работы. Ты подготовила отчет, как ты и просил». Девушка протянула мне папку, где на самом верху лежал список готовых артефактов и их количество. Я бегло изучил информацию, шагая за девушкой в подземелье пегасов, где располагалась их основная рабочая зона. Нацу, Эльза и Люси последовали за нами, негромко обсуждая поездку и очередное нападение убийц на нас на вокзале. «Форсируем события?» «Да», — спросила Дженни пару минут спустя. «Наши ребята немного нервничают». «Прости, но без комментариев», — ответил я, перелистывая страницу. Король велел пегасам ускорить производство артефактов, и это не могло их не взволновать. «Хотел попросить у вас кое-что еще», — я протянул Дженни листок, где был описан запрос. «Артефакт, защищающий разум обладателя от любого вмешательства. Есть что-то такое?» «Хм», — девушка задумалась, изучив необходимые характеристики артефакта. «Спрошу у Джейса, у него должно быть, но не обещаю, что оно будет удовлетворять всем твоим требованиям. За работу обещаю справедливую плату», — кивнул я. «Спрашивать, для кого это и зачем, нет смысла, да». Дженни помахала листком в воздухе и улыбнулась, когда я бросил на нее взгляд. «Тогда давай к насущным вопросам». Девушка вернулась к изначальной теме. «Купола готовы, но масок пока недостаточно. Не уверена, что успеем произвести необходимое количество. К тому же нужно обучить магов ими пользоваться, хотя там все интуитивно понятно. С последним проблем не будет», — качнул я головой. «Я загружу всем инструкцию с помощью архива, поэтому они инстинктивно воспользуются ими правильно. Все будет в порядке. Как Кристина?» «На ремонте», — Дженни мимолетно улыбнулась. «Она отлично показала себя в бою, хотя и получила повреждения. Мы устраним их к концу недели». «Отлично», я пометил это в архиве и наткнулся взглядом на соседние панели на другую идею, которую обдумывал некоторое время назад. «Я хочу направить к вам несколько сагильдийцев, чтобы они обучились ставить купола. Что скажешь, возьмете их в ученики?» «Конечно», — с готовностью кивнула девушка. «Насколько я знаю, мастер Боб тоже хотел вам это предложить. Во время битвы за Магнолию, после гибели Евы и ребят, вы оказались в ужасном положении, когда не смогли поставить третий купол. Лучше не допускать такого в будущей битве». «Ты права». Я невольно вспомнил сражение за Магнолию и усилием воли заставил себя сосредоточиться на работе, а не скорби. Мы с Дженни сошлись на мнении, что нужно было обучить дополнительный отряд артефакторов, который смог бы подстраховать основной. Их задачей была бы установка и поддержание куполов, если маги пегасов окажутся перебиты. Никто не хотел повторения ситуации, в которой мы оказались 2 года назад. В качестве артефакторов от хвоста феи я планировал отправить на обучение отряд теней, Лаки и громовержцев. Дженни заверила, что мастер Боб готов был принять их в ближайшее время, и это отлично укладывалось в мои планы. Также меня порадовало, что пегасы сумели создать защитные маски, особые артефакты, которые могли противостоять черному туману культа, который едва не перебил всех нас, и прочим ядам. Они работали над ними с того момента, как армии короля удалось обратить Айзека в бегство. И хотя пегасы не произвели достаточно количества артефактов, даже половина необходимого числа могла спасти множество жизней. Я надеялся, что союзникам все-таки удастся выполнить большой заказ в срок, но все равно прорабатывал стратегии на случай, если масок будет недостаточно или их поставка по каким-то причинам вовсе до нас не дойдет. «Мы на месте», — оповестила Дженни, когда привела нас в главную лабораторию. «Отлично», — я потер руки, окидывая взглядом масштабное производство. «Приступим к делу. Примечание к части. Я рада, что Тейлс, наконец, поговорил с Люси и не стер ей память. Хе-хе. Знали бы вы, сколько вариаций этого разговора было у меня в голове. А еще я жутко рада, что Хейналь смог просто поговорить с кем-то. Пожалуй, эта глава одна из моих самых любимых за последнее время, хотя она довольно спокойная и почти не наполненная действием. Также советую всем насладиться спокойствием этой главы, ибо скоро нас понесет на сверхзвуковом самолете с именем Стеклище, помянем наши нервные клетки и запасемся носовыми платками, господа. Всем спасибо за прочтение 3, часть 4, глава 76, печаль для двоих. Примечание к части. Оу, я в сопли, господа. Эта глава далась мне нелегко, особенно учитывая ее размер, но наполнение размазало меня тонким слоем по своим же страницам. Так люблю своих мальчиков, что никак не могу перестать заставлять их страдать. В общем, приятного прочтения. Ты уверен, что хочешь узнать все, дитя? Спросил Хайналь, когда я спустился в хранилище ночью, как мы условились накануне. Да, твердо кивнул я, надеясь, что воспоминания не ударят по мне слишком сильно. Едва ли ребятам из синего Пегаса удалось бы внятно объяснить, что происходит в таком случае. Ты не против рассказать? Хайналь пожал плечами. Скрывать уже особо нечего, просто ответил он. Ты и так увидел большую часть моей жизни. Не страшно, если увидишь события, предшествующие смерти. Умк, невнятно пробормотал я, невольно поежившись от последней фразы. Хайналь смерил меня задумчивым взглядом, а затем поднялся с кресла, как бы невзначай бросая. На этот раз я буду рядом. Впервые мы подошли к закрытой секции вместе, тьма которой уже почти рассеялась, если сравнивать с тем, что я увидел здесь впервые. Повинуясь взмаху руки Хайналя, прутья дрогнули и распахнулись. Нас обдало холодным ветром, будто предупреждая, что скоро мы столкнемся со смертью. Не буквально, разумеется, но все равно ближе, чем хотелось бы. В прошлый раз я смог досмотреть воспоминания Хайналя до того момента, когда он проиграл схватку с отцом, а его отряд фактически был уничтожен. Восстание захлебнулось кровью, и единственное, что ему оставалось, это бежать, скрываясь от собственной родины. Пунктом его назначения стала Академия магии в Милдиане, куда не так давно отправился Зерев. Я мог предположить, что последует за этим, ведь уже видел последние воспоминания Хайналя, его смерть, но все же хотел узнать, что с ним происходило в последние месяцы до этого. Я шагнул во тьму, ощущая молчаливую поддержку за спиной. Хайналь сжал мое плечо, направляя, и вскоре мы погрузились в его память. На этот раз я не попал в его прошлое тело, а начал наблюдать с некоторого расстояния, точно был призраком, стоящим на шаг позади него. Его эмоции также не влияли на меня, хотя я мог четко улавливать их и анализировать. Определенно, это посещение закрытой секции отличалось от предыдущих, причем в лучшую сторону. Я выдохнул с долей облегчения и сосредоточился на происходящем. Более юный Хайналь, скрываясь, пытался добраться до Милдиана. Повсюду оказались развешаны разыскные листовки, а по его следам шли охотники за головами и убийцы Болкаса. Он оказался изнеможен, а голод и боль от ран едва позволяли ему мыслить здраво. Юный Хайналь допускал ошибку за ошибкой, что едва не приводило к его гибели. Постоянное чувство опасности висело над ним острым клинком, и каждый день наполнялся лишь попытками выжить и укрыться от погони. Он практически перестал спать, обменял все, что можно было, даже свой прекрасный двуручный меч, на еду и медикаменты. Теперь всем, что его защищало, стал дрянной клинок с зазубринами на лезвии. Враги мерещились ему за каждым углом, а паранойя заставляла все время двигаться, чтобы каждый день преодолевать немыслимые расстояния. Я не мог не заметить в этом печальную параллель. Практически то же самое происходило со мной, вот только рядом всегда находился Нацу, а у юного Хайналя не осталось никого, только Зерев, который был где-то далеко и, наверняка, даже не слышал о его беде. От этой мысли тяжелело в груди и появлялось желание обернуться, но я каждый раз давил его. Страшно было представить, с каким выражением лица взрослый Хайналь наблюдал за своими воспоминаниями. «Мы можем прекратить», — слабо предложил я, продолжая глядеть на то, как отчаянно юноша из воспоминаний пытался выжить. «Ты не обязан показывать мне это. Это будет отличным уроком», — холодно ответил Хайналь. «Оставь свою жалость для слабых. Все это — лишь воспоминания». «Точно», — выдавил я, эхом повторяя, — «лишь воспоминания». Я так и не обернулся на взрослого Хайналя, продолжая наблюдать за его более юной версией. То, что мы изучали прошлое, не означало, что оно не влияло на нас сейчас. Более того, мысль о том, что Хайналь все это пережил когда-то, приводила в ужас. Любой другой человек уже сломался бы, но он продолжал двигаться вперед. Он оставил за спиной тщетные попытки доказать родным, что чего-то стоит, когда его собственный отец едва не убил его, а мать даже не соизволила взглянуть на него в последний раз. Он сжигал мосты, видя перед внутренним взором лица бойцов, которых он потерял в бессмысленной борьбе. Где-то там же, за плечами, тлела любовь к семье Зерефа, погибшей в драконьем пламени, которую он не смог защитить. Рушилась последняя надежда на то, что королевство Акару смогло стать лучше, чище, добрее. Растворялась преданность родине в кричащих розыскных листовках, призывающих убить его за соответствующую плату. Исчезала собственная гордость под гнетом чувства вины, ненависти к себе и отвращения к прошлой жизни. Опускались руки, замирало сердце. Юный Хайналь замораживался изнутри, без удивления отмечая, что перестает чувствовать что-либо. Гнев, радость, печаль, скорбь, все эмоции начали приходить с налетом серости, точно поддернутые дымкой. Он уже не мог в полную силу кричать от переполняющей его боли, не мог радоваться удачно найденным продуктам, не мог лить слез по убитым друзьям. Он просто шел вперед, сжимая зубы, и не зная, что делать дальше. Его уставший разум смог сформулировать лишь одну цель – найти Зерефа. И не более того, его путешествие проходило тяжело, с редкими проблесками положительных моментов, которые почти не откладывались в его уставшем разуме. Наблюдать за ним было неприятно. Порой создавалось впечатление, что я глядел в зеркало, а не просматривал воспоминания прошлой жизни. В какой-то момент мне удалось набраться храбрости, чтобы искоса бросить взгляд на взрослого Хайналя. Он стоял рядом с непроницаемым выражением лица, делая вид, что его совершенно не заботит происходящее. Впрочем, к этому времени я узнал его достаточно, чтобы заметить отголоски боли в голубых глазах. Я поежился, но повторно предлагать ему возвращаться в хранилище не стал. В тяжелой тишине мы продолжили смотреть за путешествием его более юной версии, пока тот не достиг Милдиана. Хайналю из воспоминаний потребовалось некоторое время, чтобы найти жилище Зерефа, но он сделал это и вскоре ввалился в его комнату в общежитии Академии, едва сумев незаметно пробраться мимо сторожевых. Он устало опустился на пол, едва не теряя сознание от облегчения, и только после этого оглядел комнату. Мага в ней не было. Вероятно, он занимался исследованиями в лабораториях или вроде того, зато все доступные поверхности оказались завалены исписанными листами. Зерев не просто не бросил свои исследования, а погрузился в них еще глубже. Юный Хайналь оказался обеспокоен этим и разозлен. Впрочем, не в той мере, как привык или мог ожидать от себя. Он лишь угрюмо оглядел захламленную комнату, да положил перед собой короткий клинок в потертых ножнах и закрыл глаза. Уставший разум предложил дождаться мага, а не пытаться его искать в академии, а потому Хайналь погрузился в медитацию. В последнее время она заменяла ему сон, ведь позволяла немного отдохнуть, при этом оставаясь начеку, и не подпускала кошмарные видения, неизменно сопутствующие ему на каждом привале. Юный командир просидел несколько часов, отчаянно борясь с усталостью. Наконец, спустя время, проведенное в напряженном бдении, Хайналь услышал шаги у двери. Он открыл глаза, тихонько обнажая клинок, и сместился так, чтобы мгновенно убить человека, если бы тот оказался кем-то помимо Зерефа. К счастью, даже в изнеможенном состоянии юному командиру удалось правильно найти комнату друга, и вскоре тот вошел внутрь. Очевидно, маг продолжал о чем-то размышлять, раз не заметил его. Лишь звук упавшего клинка, выскользнувшего из ослабевших пальцев, заставил его оглянуться. «Хайналь!» — воскликнул он, бросаясь к оседающему товарищу. У того взорвались перед глазами тысячи искр, точно только и ждали этого момента. Дверь смог выдавить из себя Хайналь, боясь, что они привлекут внимание. Зерев помог ему опуститься на пол и быстро запечатал комнату несколькими мощными заклинаниями. Тело Хайналя начало расслабляться впервые с того момента, как он покинул военный лагерь перед атакой на короля. «Я так рад, что ты жив», — Зерев потянулся к кувшину с водой, подав его другу, а затем начал вытаскивать из-под груд бумаг травы и настой. У Хайналя не было сил, чтобы отругать его за беспорядок. «Что случилось? До нас лишь дошли слухи, что на короля было совершено покушение и что теперь ищут зачинщиков. Но ничего, кроме этого, как остальные. А Фридрих, где твои люди?» Хайналь помрачнел и безропотно позволил напоить себя лекарствами. Он держался в сознании на чистом упрямстве и нежелании снова погружаться в кошмары. «Мертвы», — отрывисто бросил он Зерефу. «Все кончено». «Но как?» — воскликнул маг. «Вы же все продумали. Я сам видел планы, и они были идеальными. Ты предусмотрел все». «Смешно», — хрипло пробормотал Хайналь, заставив друга вздрогнуть. «Они также верили в меня, там, на поле боя. Они вытаскивали меня, жертвуя собой, а я подвел их. Нас разбили, как детей. Уцелела только дюжина человек». Зерев сглотнул. «Где они?» «Не знаю», — Хейналь повел плечом и тут же сморщился от боли. «Прячутся, как и я. Нет смысла сражаться теперь, когда у нас ничего не осталось. Не могу поверить». Зирев присел рядом с другом и положил руку ему на плечо. «Неужели ты сдаешься?» Голос Хейналя не дрогнул, но лишился каких-либо чувств. «Сдаюсь». Я вздрогнул, когда юный Хейналь сказал это, и не смог не оглянуться на его более взрослую версию. Тот поджал губы, заложил руки за спину и распрямил плечи, точно пытаясь отгородить себя от воспоминания. Я поспешно отвернулся, когда голубые глаза пронзили меня, и втянул голову в плечи. Стало неуютно, будто я вторгся в очень личное, можно даже сказать, святое для него. Однако Хейналь не сделал ничего, чтобы вернуть нас в хранилище. Мы продолжили наблюдать. «Тебе нужно отдохнуть», Зирев обнял его более юную версию, позволив спрятать лицо у себя на плече. В этот раз ни единой слезинки не скатилось по щеке Хейналя. Он застыл, не шевелясь, но внутри него все переворачивалось. «Ты сможешь встать? Давай, я помогу тебе добраться до кровати». «Все в порядке», — Хейналь отстранился, и Зирев вздрогнул, встретившись с ним взглядом. «Мне не больно». Неизвестно, что имел в виду юный командир, произнося последнюю фразу. Говорил ли он о физической боли, которая могла бы мешать ему передвигаться? Имел ли в виду душевную, похороненную под слоем дисциплины и самоненависти? Или же хотел доказать, если не Зирефу, то хотя бы себе, что потеря всего, что он любил, была ничтожной? В любом случае, в тот момент его глаза потухли. Прекрасный голубой цвет, яркий и жизнерадостный, как чистое небо, сменился тяжелой предгрозовой синевой. Черты его лица заострились, и я вдруг понял, что именно в этот момент родился темный генерал, правая рука величайшего мага Зирефа, а также основатель культа. Сам Зирев выглядел так, точно попал под ушат ледяной воды. Он беспокойно заерзал, но не придумал ничего лучше, чем помочь другу лечь в кровать. Маг оставался рядом до тех пор, пока утомленное сознание Хейналя не погрузилось во тьму. Он крепко сжимал его холодные пальцы, на время забыв об исследованиях, и пытался сторожить его покой. Как только кошмары вновь проникли в сны юного командира, Зирев прогнал их заклинанием, очистив его разум. Вероятно, это было меньшим, что он мог сделать. Убедившись, что дыхание Хейналя стало размеренным, он беспрепятственно раздел его и осмотрел тело. Повезло, что юный командир доверял ему настолько, что полностью расслабился. В противном случае, магу не удалось бы увидеть огромную рану, оставленную Болкасом, которая была неровно зашита и криво перевязана. Когда Хейналь очнулся, Зирев все еще оставался рядом. Он продолжил вести исследование, но пока из своей комнаты, чтобы иметь возможность присмотреть за другом. Юный командир с удивительным спокойствием обнаружил на теле новые повязки и безропотно принял лекарство. Макс с возрастающим беспокойством глядел на него, но, вероятно, не мог найти слов, чтобы утешить его и подбодрить. Едва ли в целом мире нашлась бы фраза, которой под силу было вернуть Хейналю уверенность в себе и склеить его разбитое сердце. «Что собираешься делать теперь?» Зирев отложил в сторону записи и сел ближе к другу. Тот внезапно подвинулся, увеличивая расстояние между ними. «Прости», — выдавил он, когда маг вскинул брови в удивлении. «Мне нужно пространство», — грудь Хейналя сдавила. Точно он начал задыхаться, но ничто в его внешности не позволило понять, что у него начался приступ паники. «Я еще не решил, чем займусь. Я могу помочь тебе найти работу и новый дом», — предложил Зирев. «У меня есть знакомые в академии, которые умеют менять внешность. Никто не узнает, кто ты на самом деле. Ты можешь начать жизнь заново». Хейналь поморщился и ничего не ответил. «С твоими навыками ты мог бы стать наемником», — продолжил маг. «Я слышал, им сейчас отлично платят. К тому же с хорошей поддержкой опытных бойцов ты смог бы даже отомстить Болкасу. Я мог бы помочь тебе в этом». «Пустое», — мотнул головой Хейналь. «Это не вернет павших». «Павших», — эхом повторил маг, и вдруг его глаза загорелись. «Тогда помоги мне с исследованиями. Я почти нашел способ дотянуться до круга перерождений. Если все пройдет гладко, к концу месяца сможем вытащить первую душу. Мы сможем вернуть их всех, и маму с папой, и Нацу, и Фридриха, и твоих ребят. Мы сделаем это вместе. Что скажешь?» В глазах Хейналя вспыхнула искра, но не та, на которую рассчитывал Зирев. Я, почувствовавший каждую эмоцию юного командира, вмиг все понял, и от этого стало страшно. Вот только маг оказался в неведении. «Согласен», — сказал юный Хейналь, пристально вглядевшись в глаза друга. «Я пойду за тобой». Зирев дважды моргнул, пытаясь осознать последнюю фразу, но не придал ей должного значения. Воодушевленный положительной реакцией, он подхватил листы со своим исследованием и принялся подробно рассказывать, как и когда собирался провести первый ритуал. Хейналь, не отрываясь, глядел на него, и у меня упало сердце при виде этой картины. Потеряв все в огне борьбы и потерпев сокрушительное поражение от рук отца, юный командир лишился последней цели в жизни. Уничтоженный морально и физически, он не придумал ничего лучше, чем сделать своей целью Зирефа. В тот момент, когда маг предложил ему место в плане, в голове Хейналя сложилась новая картина мира. В пьедестал он возвел собственного друга, решив посвятить ему жизнь. Зиреф оставался последним лучиком света в его непроглядной тьме, и темный генерал решил защищать его любой ценой. Как солдат, Хейналь был идеален, вышколен, дисциплинирован, предан. Он умел отдавать приказы и выполнять их, а также не сомневался в том, кому посвящал себя. Несколько лет назад его надеждой стал Фридрих, но он пал, а потому Хейналь выбрал новый свет. Он не знал, как жить ради себя, ведь все его воспитание сосредотачивалось на служении. Родители готовили из него идеального генерала, который должен был последовать за своим королем в огонь и воду. Как бы они ни разочаровывались в нем, Хейналь впитал в себя многие учения. Теперь, когда он оказался на перепутье, его подсознание подсказало верный выход. Юный командир не задумался над тем, правильно ли поступал Зирев, проводя исследования, и чем это грозило миру. Он четко знал только одно – следовать за ним было его судьбой. И Хейналь последовал. Как только его состояние достаточно улучшилось, Зирев привел своего старого друга-мага, который умел менять внешность людей. Под действием колдовства Хейналь изменился ровно настолько, чтобы его не могли узнать, но по большей части сохранил истинные черты. Преображение, которое должно было отозваться в его сердце и разуме, никак не повлияло на него. Хейналь с ледяным спокойствием изучил новое отражение в зеркале, хладнокровно отмечая приемлемость новой оболочки. Зирев казался больше доволен результатом и несколько минут нахваливал его облик. С тех пор они оба погрузились в исследование круга перерождений. Так как Хейналь не мог пользоваться магией, он взял на себя поиск нужной информации и ее обработку. Зирев же применял знания на практике, пробуя созданные ими заклинания и проводя ритуалы. Преподаватели в академии не одобряли исследования, предупреждали, что боги не потерпят вторжения на свою территорию. Зирев не воспринимал их слова всерьез, считая мужчин обычными трусами. Хейналь же прислушивался к мудрецам, но не останавливал друга. Если тот считал, что сможет защититься от гнева высших сил, то так оно и было. «Я должен был остановить его в тот день», — раздался голос взрослого Хейналя, заставивший меня мелко вздрогнуть. Он следил за последними приготовлениями Зирефа и более молодой версии себя, готовящихся вытащить первую душу из круга. «Смотри внимательно, ребенок, сейчас все начнется». Я перевел взгляд обратно на воспоминания и невольно поджал губы. Ритуал начался. Для первого эксперимента Зирев и юный Хейналь выбрали одного из павших бойцов. Для того, чтобы вторгнуться на территорию Анксилама, требовалось иметь связь с душой умершего. Юный командир прекрасно помнил юношу, отдавшего за него жизнь, а потому вскоре контракт оказался установлен. Зирев начал читать заклинания на каком-то незнакомом языке, а артефакты вокруг него засияли от магической энергии. Воздух потяжелел, и волосы на голове Хейналя встали дыбом. Внутри магического круга, нарисованного на полу в ритуальном зале, начало что-то появляться. Я вгляделся в мутный силуэт, пытаясь различить хоть что-то, как вдруг маг ликующе воскликнул. «Получается, Хейналь, получается!» И действительно, фигура внутри магического круга постепенно начала обретать очертания и плотность. Вскоре перед нами предстал юноша, удивленно оглядывающийся кругом. Он растерянно взглянул на свои руки, затем на Зирефа, а после – на Хейналя. На миг его лицо приняло задумчивое выражение, а затем просияло. «Командир!» – радостно воскликнул он, взмахнув рукой. Зирев закончил чтение заклинания и с восторгом оглянулся на Хейналя, когда вдруг произошло непредвиденное. От воскрешенного юноши распространилась волна сырой темной магии, которая едва не сбила их с ног. Он закричал, хватаясь за голову, а затем его тело почернело. Хейналь метнулся к Зирефу, закрывая его собой и выставляя вперед клинок. Маг почему-то застыл, хотя мог повернуть ритуал вспять или обуздать внезапную трансформацию юноши. В это время воскрешенный зашелся отчаянным криком. Его руки и ноги начали выламываться под неестественными углами, глаза начали вытекать из глазницы, кровь брызнула во все стороны. Медленно и мучительно он преображался в чудовище. Хейналь почувствовал тень страха, коснувшегося его сердца, но не успел ничего сделать. Внезапно ему на плечо тяжело опустилась рука Зерефа. «Беги», — выдавил он из себя, и юный командир в недоумении оглянулся. «Беги, сейчас же». В глазах Зерефа отразилась пустота, как будто что-то происходило глубоко внутри него. Хейналь почувствовал, как воздух напитывается магической силой, и интуиция закричала ему убираться оттуда. За пределами ритуального зала нарастал шум, и мудрецы попытались открыть запечатанную дверь. Хейналь колебался лишь секунду, а затем, когда лицо Зерефа побледнело до синевы, рванул в сторону, к окну. Чудовище взревело и бросилось на него, но промахнулось, ослепленное болью и яростью. Юный командир выпрыгнул через окно, разбивая стекло своим телом, и почувствовал, как коса смерти пролетела над его головой. Он тяжело рухнул на землю, едва не переломав себе кости, и посмотрел вверх. Ударная волна разрушила весь этаж, заставив людей, находящихся поблизости, закричать и в панике разбежаться. Хейналь, несмотря на опасность, рванул назад. Он буквально взлетел в ритуальный зал, дверь в которой оказалась выбита. Внутри творилось нечто ужасное. Тела мудрецов лежали в хаотичном порядке, размозженные останки чудовища обнаружились около окна, а Зерев оказался в середине зала. Он лежал лицом вниз и не двигался. Сердце Хейналя подскочило к горлу. Зерев, он рванул к нему и перевернул на спину. «Очнись, что случилось?» Маг тяжело открыл глаза, мутным взглядом осмотревшись, а затем его тело свело судорогой. «Проклятие!» – прохрипел он. Снова. Хейналь едва успел повторно выпрыгнуть в окно, когда смертоносная волна разошлась от его друга. Они оба знали, что случилось, ведь мудрецы предупреждали их, даже давали древние тексты для изучения, но они проигнорировали их все. Теперь им предстояло столкнуться с гневом бога, который наложил на Зерефа проклятие противоречия, а следовательно, обрек его на вечную жизнь в одиночестве и горе. Хейналь знал, что теперь он не мог приближаться к другу, ведь в таком случае проклятие убило бы его, и это доставляло почти физическую боль. Кроме того, им обоим также нужно было столкнуться с последствиями провального ритуала. Им не просто не удалось воскресить юношу в человеческом обличье, он еще и превратился в чудовище спустя минуту. Это ставило крест на всех планах Зерефа. Вот только сам маг так не думал. Когда Хейналь вновь поднялся в ритуальный зал, усеянный трупами, Зерев со остервенением писал что-то на бумаге. Юный командир не нашелся, что сказать, и тупо уставился на него. «Ты видел?» Зерев вскинул голову, и от его широкой улыбки стыла кровь в жилах. Он был здесь на 43 секунды. «Я смог вернуть его душу в наш мир. Ты...» Хейналь подавился словами. «О чем ты говоришь? Мы создали монстра. Мы убили их всех. Да, это ужасно». Маг совершенно не выглядел расстроенным, возбуждение внутри него нарастало. «Но у нас неплохо получился ритуал. Я попробую снова». «Ни в коем случае», — рубанул Хейналь, едва не сделав широкий шаг к другу, но вовремя опомнился. «Мы не должны продолжать, все и так вышло из-под контроля. Посмотри вокруг, разве этого мы добивались? Разве ты хочешь, чтобы Нацу вернулся в виде монстра? Я это исправлю, клянусь. Это был лишь первый эксперимент. В следующий раз будет лучше, и я смогу заставить его остаться человеком. Все получится. А твое проклятие, разве тебя не пугает, что сам Анксилом обратил на тебя внимание? Что, если он пошлет более мощную кару? Это ничто по сравнению с моим исследованием. Я изменю мир, понимаешь? Избавлю людей от скорби и горя. Больше никто не будет плакать по умершим, потому что мы сможем возвращать их назад. Да что с тобой? Вскипел Хейналь. Ты с ума сошел? Если не воспринимаешь ситуацию серьезно, мы только что убили дюжину магов-ученых, и тебе плевать на это, мы извратили душу моего товарища, превратив его в чудовище, и ты хочешь продолжать? Разве кары Анксилама для тебя недостаточно? Что, если за нами придет Шинигами теперь? Трус, закричал Зерев, я думал, ты поддержишь меня, а не начнешь осуждать после первой неудачи, не ты ли обещал, что будешь рядом? С каких пор тебя пугают проклятия и чудовища? Ты. Ссора Зерефа и юного Хейналя разгоралась все сильнее, и я не знал, чью бы сторону принял, окажись в подобной ситуации. Они оба были правы и в то же время оба ошибались. Маг настаивал, что в следующий раз сможет сделать все правильно, а значит, со временем научится возвращать души без превращения их в чудовищ. Хейналь же переживал, что их исследования могут свести их в могилу. Если Нианксилам пошлет им новую кару, так люди этой страны ополчатся за массовое убийство ученых. Юный командир слишком хорошо знал, что значит быть объектом для всеобщей ненависти, чтобы позволить другу испытать это на себе. Вот только какие бы доводы оба друга ни приводили, это ничего не меняло. В итоге, Хейналь круто развернулся и ушел, оставив Зерефа в комнате, полной трупов и разбросанных повсюду записей. «Это было ужасно», — выдохнул я с сожалением. «Нет», — качнул головой взрослый Хейналь. «Это было неприятно. Ужасы начнутся позже». Он не обманул. В течение следующих нескольких дней произошло несколько громких событий. Сперва юный Хейналь узнал, что его друга объявили вне закона, как он и подозревал, а затем увидел, какой отряд собрали, чтобы его захватить. Глаза юного командира расширились от удивления, смешанного с беспокойством, когда за Зерефом буквально послали армию. Слишком хладнокровно для такой ситуации он оценил, кого нужно было защищать, друга или бойцов, и принял решение. Он понимал, что Зереф просто запутался, а потому вернулся к нему, попытался переубедить, увести за собой в глушь, но тот не послушал. Упрямство и гордость взыграли в нем в самый неподходящий момент, и отряд захвата успел окружить их прежде, чем Хейналю удалось убедить его уйти. Битва не разгорелась, подобно лесному пожару. Хейналь успел спрятаться до того, как смертоносная волна силы перебила половину отряда, и лишь в тот момент заметил растерянное выражение на лице Зерефа. Казалось, на миг он осознал, что творит, но уже не мог остановиться. Бойцы с криком бросились на него, и Хейналь начал вырезать их, заходя с тыла. Друг отбивался заклинаниями, чувствуя, как подступает следующая волна, и спустя миг десятки голосов разом оборвались. Руки Хейналя покрылись кровью, а лицо ожесточилось, когда он добрался до мага. Он не приблизился к нему, но слов было достаточно, чтобы на сей раз достучаться до него. «Уходим, живо, не спорь», — Зерев подчинился. Они оставили за спиной гору трупов, гораздо большую, чем в прошлый раз, и затерялись в лесах. Хейналь уверенно повел их куда-то на север, и остановился лишь тогда, когда счел, что преследователи отстали. «Что я наделал?» По щекам Зерефа потекли слезы. «Хейналь, что я наделал?» Юный командир промолчал, отведя взгляд. Он не знал, что сказать или как утешить друга, ведь сам едва ли мог успокоиться. И хотя его лицо более не выражало ничего, кроме безучастия, внутри него бушевала буря. Ему отчаянно хотелось помочь сломленному другу, но он понятия не имел, как это сделать. Он и сам был сломлен. Все, ради чего они жили, кануло в лету. Они стали изгоями и убийцами, по следам которых бросили ли отряды наемников. Им некуда было пойти и негде было спрятаться. Что вообще можно было сделать в такой ситуации? Хейналь не знал, он только повел Зерефа дальше в лес после короткого привала. Для начала им нужно было найти убежище, а потом можно было решить, как жить дальше. У меня в груди неприятно закололо, когда воспоминание перешло на финальную прямую. Разум Зерефа начал разъедаться горем, ненавистью к себе и проклятием. У мага начались проблемы с гневом, с выражением чувств и даже с осознанием себя. Хейналь с тревогой глядел за изменениями и пытался привести его в норму, но раз за разом терпел неудачу. Спустя какое-то время маг перестал реагировать на слова друга о том, что с ним что-то не так, и, более того, возобновил исследование. В отчаянной попытке достучаться до него Хейналь даже украл у рунных рыцарей того времени наручники, блокирующие магию, но Зерев сломил их, не моргнув и глазом. По миру прокатилась волна слухов об исследованиях мага, и вскоре к Хейналю пришли первые последователи Зерефа. Они заверили, что хотят поддержать их стремление вернуть умерших в мир, а потому собираются помочь с поиском информации и их защитой. Зерефу это пришлось по душе, и он воспользовался ресурсами людей, чтобы ускорить модернизацию ритуалов. Хейналь же только угрюмо продолжал наблюдать за происходящим, не оставляя попыток достучаться до Зерефа. Он уже не узнавал друга, с которым провел лучшие и худшие моменты в жизни. Его место занял кто-то иной. Я с ужасом наблюдал за постепенным погружением обоих парней во тьму. Хейналь того времени замораживался изнутри, с каждым днем все больше теряя способность испытывать эмоции. Его уничтожало чувство вины за то, что он не мог помочь Зерефу, снедал стыд за собственную слабость и беспомощность, а также разрывало на части ненавистью к себе. Не было ничего удивительного в том, что он отчаянно попытался подавить все это, и в итоге просто запретил себе чувствовать что-либо. Нет эмоций, нет проблем. Вот только это было самым ужасным выходом из положения, который я мог придумать. Хайналь полностью превратился в ледяного генерала за 2 года, проведенных бок о бок с Зерефом. Больше он не сожалел о павших, не щадил врагов и, не моргнув глазом, убивал всех, кто представлял угрозу. Хайналь превратился в верную тень величайшего мага, следуя за ним по кровавому пути. Где-то в глубине его души тлела искра надежды, что однажды его друг вернется, и он цеплялся за это изо всех сил. Если бы он признал себе, что его Зереф исчез во время первого ритуала, то лишился бы причины жить. Его существование стало бы бесполезным, а он не мог этого допустить. Зереф же бросился в другую крайность. Его эмоции выходили из-под контроля по 100 раз на дню, заставляя его совершать то, чего он никогда бы не сделал в здравом уме. Он вновь погрузился в исследования и начал десятками призывать души из круга. К сожалению, все они превращались в монстров, которых он вскоре научился себе подчинять. Дополнительная степень безопасности никогда не была лишней. Зерев сбился со счета, скольких монстров он создал прежде, чем понял, в чем ошибался. С воодушевлением и упрямством маг бросился проводить новый ритуал, в котором планировал вернуть мать, но, к своему удивлению, не нашел ее души. Душа отца также пропала. «Глупое дитя», — я вздрогнул, услышав смутно знакомый голос. «Твои родители уже переродились. Я лично направил их в новую жизнь. Оставь свои исследования и покайся, пока не стало слишком поздно». Шинигами явился к Зерефу с предупреждением, и я не смог удержаться, чтобы не посмотреть на своего Хайналя. Тот поджал губы, кивнув. «Я видел его мельком и в другом обличье», — сказал он. «Не думал, что однажды снова встречу его. Не удивлен, что ты его не узнал», — сказал я, оценивая внешность Шинигами. В воспоминании он выглядел гораздо старше, вероятно, он еще не ушел на перерождение к тому моменту. Жаль, что мы его не послушали. Я снова перевел взгляд вперед, на воспоминания, и тихонько вздохнул. Упрямство Зерефа и его одержимость воскрешением брата выглядели ужасно. Слишком болезненно и слишком неправильно. Создавалось впечатление, что его разумом управляли, но я знал, что это было не так. Сильные эмоции в сочетании с магией высшего порядка попросту свели его с ума, а Анксилом еще и наделил его проклятием, фактически, дарующим бессмертие. Такая комбинация могла с кем угодно сотворить ужасные вещи. Пожалуй, Зерев еще неплохо держался, несмотря на то, что периодически отпускал своих демонов на волю. Одной из первых его целей, кстати, стало королевство Акарус, родина Хайналя. Оно едва не утонуло в крови, когда по нему прошлась орда монстров. Король и вся его свита оказались разорваны на куски и сожраны, а на месте трагедии осталась бурая надпись. Это месть. Осведомленным людям не потребовалось много сил, чтобы догадаться, кто стоял за атакой и о какой месте шла речь, а потому вскоре за Зерефом и Хайналем выступил отряд, возглавляемый Болксом. Пришел его черед мстить. В течение следующего года смерть буквально дышала Хайналю в затылок, и он чувствовал это. Казалось, все, кроме культа Зерефа, желали его смерти, и ему все чаще приходилось сражаться с огромными отрядами убийц и наемников. Хайналь пытался увести их прочь от новой базы мага, где тот проводил исследования, но люди Болкаса с недюжинным упрямством продолжали продвигаться вперед. Когда стало очевидно, что они вот-вот найдут пещеру, Хайналь принял решение, с пугающим спокойствием осознавая, что на этот раз не уйдет из битвы живым. Он встал на входе в скрытую лабораторию Зерефа, выставив перед собой двуручный меч, и твердо встретил отряд. «Достаточно», — прохрипел я, узнавая сцену. «Я уже это видел». Однако реальный Хайналь не сдвинулся с места, чтобы вернуться в хранилище. Его взгляд был прикован к сражению, разыгравшемуся на яркой поляне, и его глаза наливались синевой. Я еще дважды попытался позвать его, но он не отреагировал, а потому пришлось снова увидеть его последний бой. В последнем воспоминании Хайналь вновь был облачен в богатые доспехи, вероятно, преподнесенные ему местными культистами, и сжимал в руках отличный меч. Он умело орудовал им до тех пор, пока не столкнулся с собственным отцом. Боль и гнев захлестнули его, когда он заметил позади него и мать, но эти чувства вскоре сменились разочарованием, ведь ему вновь не удалось одолеть Болкаса в схватке. «Каждая из этих пик», — говорил отец, вонзая оружие в его тело, — «это одна жизнь, которую ты забрал. Как думаешь, что от тебя останется, когда мы отомстим за них всех?» Хайналя едва не разрывало от боли, но он нашел в себе силы ответить Болкасу. Он знал, что нужно еще немного потянуть время, дать Зерефу шанс закончить работу всей его жизни. Быть может, если Нацу вернется, он тоже сможет исцелиться от безумия. «На сей раз ты остался один, никто не придет тебе на помощь». Я снова увидел, как Хайналь смеется в обезображенное гневом лицо отца. Никто из бойцов не подозревал, что буквально в двух шагах от них Зерев заканчивал финальный ритуал. Они пришли, чтобы убить Хайналя, и это стало лучшей новостью за весь бой. Я почувствовал, как пронзенное пиками тело расслабляется, и его обладатель отдается во власть смерти. Губы Хайналя, наблюдающего за своим воспоминанием, тронула странная горько-сладкая улыбка, от которой у меня по спине пробежали мурашки. Было в этом что-то болезненное, личное и дорогое. Я отвернулся, краем глаза следя за последними мгновениями его жизни. Зерев покинул пещеру и вмиг разобрался с остатками отряда, но Хайналю уже нельзя было помочь. Голос мага наполнился сожалением, когда он выдавил: «Зачем ты это сделал?» Хайналю удалось лишь прохрипеть: «Не мог иначе. У тебя получилось?» «Да», — Зерев ненадолго обрел ясность сознания, «и это стало самым печальным, что я видел в своей жизни». «Тогда улыбнись», — сказал Хайналь, погружаясь во мрак. «Ты сделал это. Горжусь тобой». Последним, что он услышал, стал испуганный голос его лучшего друга, который в редкий просвет осознанности стал свидетелем его смерти. Хайналь, мы вынырнули из воспоминания, и я рухнул в кресло в хранилище, закрывая лицо руками. Хайналь опустился рядом, как всегда спокойный и холодный, будто не его только что убили на глазах у названного брата. Я порывисто вздохнул, чувствуя, как меня захлестывают эмоции. Их было слишком много: и скорбь, и сожаление, и гнев, и сочувствие. Меня носило по волнам до тех пор, пока холодные пальцы не коснулись моей руки. «Оставь это», — сказал Хайналь, убирая мои руки от лица. «Прошлое не стоит твоих слез». «Ошибаешься», — всхлипнул я, растирая щеки ладонями. «Я понял, почему ты всегда такой холодный. Ты вовсе не бесчувственный или бессердечный, ты просто разучился плакать, но я вижу, как тебе этого хочется. Все то дерьмо, которое случилось, и стоит того, чтобы лить за него слезы. И если ты не можешь этого сделать, то я смогу». Будто в доказательство этому, я громко разревелся, ничуть не сдерживаясь. Хайналь замер на миг, а затем его губы тронула грустная улыбка. Он погладил меня по волосам, едва слышно прошептав: «Спасибо, что плачешь за меня». Примечание к части. Если кто-то хочет освежить в памяти сцену смерти Хайналя, то приглашаю вас в часть 3, глава 19. На круги своя. https://fitsboek.net/10475403.28330.869 Парцентент. Часть 4, глава 77. Срыв планов. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. «Это ужасно», — выдохнул Нацу, когда я пересказал ему прошлое Хайналя, с его разрешения, разумеется. «Не думал, что все будет так плохо». «Я тоже», — понуро кивнул я, невольно вспоминая наиболее печальные моменты прошлой жизни. «Зато теперь понятно, почему они с Зерефом так изменились. Сошли с ума», — прямо заявил брат. «Ты же это хотел сказать». «Да, но это звучит слишком жестоко». Брат неопределенно повел плечом, а на его лице появилось выражение задумчивости. Я бросил на него косой взгляд, все еще не уверенный, нужно ли раскрывать, кем был его старший брат. Когда я пересказывал ему увиденное в хранилище, то избегал упоминать имя ребенка, которого хотел воскресить Зерев, его внешность или особые приметы. Впрочем, это, казалось, не волновало Нацу. Он внимательно выслушал меня, попутно задав несколько уточняющих вопросов, а затем замолчал на четверть часа. Вероятно, ему тоже нужно было это переварить, осознать. Никто и никогда не сомневался в том, что Зерев был чистым злом, жаждущим только боли и разрушения. Его образ использовался как для детских страшилок, так и для взрослых поучительных историй. Мало кто верил, что он вообще был рожден человеком. В сознании людей закрепилось, что маг сразу появился безумным монстром, пьющим кровь младенцев по утрам. Странно и неожиданно было узнать, что он был обычным парнем, одаренным острым умом и большой магической силой. Зерев мог бы стать величайшим героем своего времени, но из-за смерти родных превратился в злодея. Потеря родителей и брата повлияла на него сильнее, чем можно было представить, а проклятие Анксилама только усугубило ситуацию. В итоге, Зерев банально сошел с ума и позволил негативным эмоциям взять над собой верх. Увидев его преображение, так сказать, из первых рядов, я не смог сдержать слез. Мне было по-человечески его жаль, несмотря на все зло, что причинили его творения. Я плакал в хранилище всю ночь, точно пытаясь наверстать упущенные Хайналем возможности. Сам он с грустной улыбкой наблюдал за мной совершенно сухими глазами, и от этого становилось еще больнее. Я хотел бы вернуться назад во времени, чтобы помочь и ему, и Зерефу, но это было невозможно. Падение парней во тьму началось 400 лет назад, и за эти годы произошло слишком много событий, влияющих на мир в целом, чтобы пытаться их обнулить. Лучшим вариантом было попытаться не допустить подобного в будущем, чтобы никто так не страдал. Я размышлял над увиденным пару дней, которые мы провели в Синем Пегасе, еще до того, как рассказал обо всем Нацу. Брат воспринял историю спокойно, будто ждал подобного, но мне удалось заметить, что он над чем-то крепко задумался. Я почти увидел, как в его голове закрутились шестеренки, и мне стало интересно, какую головоломку он пытался решить. Молчание затягивалось на нехарактерно большой срок для брата, и неизвестно было, сколько еще оно продлится. Я собирался дать Нацу столько времени, сколько потребуется, а потому погрузился в собственные размышления. Почти полчаса спустя брат потер голову руками, точно пытаясь силой заставить мысли улечься, а затем выдал: «Мда, не думал, что мой старший брат превратится в монстра в попытке воскресить меня». Мы с Хайналем синхронно уронили нижние челюсти. Я глубокомысленно изрек в ответ: «Что, ты, ну как, догадался, что Зерев мой старший брат? Или ты о том, что я был тем погибшим ребенком?» Чуть усмехнулся Нацу, и я смог лишь кивнуть: «Ты сам все раскрыл». Не стал называть его имя, аккуратно обходил вопросы о нем и все в таком духе. «Думаешь, я не заметил?» Я распахнул глаза, не сумев ничего ответить. «К тому же моя душа не прошла перерождение», — так сказал Шинигами. «Значит, кто-то вытащил меня назад», — продолжил Нацу вести свою линию. «Раз я не стал монстром, то все получилось правильно. Ты сам сказал, что единственным человеком, чье воскрешение удалось, стал младший брат Зерефа. Ну, и в довершение, Хайналь еще 2 года назад спалился, что я как-то связан с ним. Сложив все это в кучу, я сделал вывод, что Зерев мой брат. Я прав, прав, но я все еще в шоке глядел на Нацу. Прости, никак не привыкну, что ты теперь тоже отлично соображаешь. Сейчас получишь», — пригрозил он, но суровый настрой разбился о небольшую улыбку. Впрочем, меня не обманула его нарочитая беспечность. «Как ты сейчас?» – спросил я, подсаживаясь ближе и с тревогой заглядывая в его глаза. «Честно говоря, не знаю», – Нацу вздохнул, пожав плечами и теряя улыбку. «Я догадывался, что у меня было непростое детство, но узнать, что я умер, не дожив и до 5 лет, от лап дракона довольно больно, а еще до смешного иронично». Я поморщился, внезапно вспомнив, кем был его приемный отец. «К тому же Зерев отдал все, чтобы вернуть меня, а потом исчез. Я не знаю, радоваться этому или огорчаться. В любом случае, сейчас я хочу сначала ударить его по лицу, а потом крепко обнять». Он отвел взгляд, будто застыдившись этого желания, а затем неуверенно закончил: «Думаю, мне просто нужно время, чтобы принять это. Я буду рядом», — пообещал я, беря его за руку. «И прости, что не рассказал обо всем сразу. Мне не хотелось, чтобы ты отвлекался во время боя с культом». «Я понимаю», — брат потрепал меня по волосам. «Я не сержусь». Остаток ночи мы негромко обсуждали Зерефа и Хайналя, пока последний делал вид, будто ничего не слышит. Я проверил, что защита разума Нацу крепко завязана на мне, чтобы никто не смог проникнуть в его сознание, и только потом успокоился. Брат с недюжинной выдержкой воспринял правду, но я переживал, будет ли он в порядке в ближайшее время. Пока можно было не переживать об атаке культа, ведь время еще не пришло. Нацу заверил меня, что это не повлияет на его боеспособность, однако я все равно позже намекнул Эльзе быть внимательнее. Пока мы находились в Синем Пегасе, можно было не особо переживать из-за внезапных атак убийц или появления новых предателей, но мы старались оставаться на чеку. В гильдии союзников я проверил все, что было необходимо, и согласовал с мастером Бобом изготовление новой партии артефактов. Затем вызвал из хвоста феи отряд теней, громовержцев и лаки, чтобы они немедленно прошли обучение по настройке куполов. Пока сагильдийцы добирались сюда, мы отправлялись в столицу, чтобы представить королевской семье доклад о ходе подготовки. Там все прошло спокойно и, можно сказать, буднично, если не принимать во внимание явно тревожную обстановку. Патрули в столице усилили, а рядом с королем и принцессой постоянно находился хотя бы один маг из свиты. Я получил новые указания, а затем отправился в следующий пункт назначения. Мне необходимо было проверить будущее поле боя. 2 дня спустя мы снова оказались в Магнолии, в гильдии. Я устроился в главном зале, разгребая отчеты от агентов и помечая в архиве новые задачи, которые необходимо выполнить в ближайшее время. Эльза и Нацу расположились рядом со мной, занимаясь своими делами, вернее, делая вид. Они оба выглядели слегка потерянными, что было неудивительно. «Итак, думаешь, успеем?» – наконец спросил Нацу, не выдержав. Он задавал этот вопрос уже в 5-й раз за последние 2 дня, но, к сожалению, не помнил этого. Я соединил нас ментальной связью, готовясь снова ответить. «Скорее всего, нет», — сказал я, видя уже привычную реакцию. Короткое переглядывание и нахмуренные брови. Времени слишком мало, а сделать нужно слишком много. Как бы Ризор ни старался, мы не уложимся в срок, отведенный королем. «А сколько у нас времени?» — спросила Эльза. «Меньше, чем ты думаешь», не выдавая точных цифр, терпеливо сказал я. Девушка уже 3-жды задавала этот вопрос. «А поле боя готово наполовину». Я свернул панель архива, вместо нее открывая карту, и сделал несколько пометок. «У нас уже был этот разговор, так?» – вздохнул Нацу, ударяя себя ладонью по лицу. 5 раз, – кивнул я, с виной в глазах взглянув на них. «Все в порядке, мы можем обсудить это снова. На этот раз я не сотру вам память». «Ох, это все еще сбивает с толку», – покачала головой Эльза. «Простите за это, но никто не должен ничего знать о месте битвы до ее начала. А язык хитер и не упустит шанса влезть в ваши головы или достать информацию иными средствами». «Не извиняйся», — сказал Нацу, махнув рукой. «Мы знали, на что идем, когда согласились помочь тебе. Сейчас мы немного запутались, но скоро будем в порядке». «Верно», — Эльза слегка улыбнулась. «Пусть эти 2 дня, которые мы забыли, послужат для нашей победы». Я отвел взгляд, неопределенно поведя плечом. Пока мы проверяли будущее место битвы, мне приходилось каждый час в течение 2 дней стирать память Нацу и Эльзе, чтобы они не смогли случайно выдать даже часть информации. Оба доверчиво открывали сознание, когда приходило время, и я старательно убирал все, что считал потенциально опасным. В итоге, из их жизни попросту выпали эти дни, и последнее, что они запомнили, разговор в столице перед отправкой. Следующим их воспоминанием стало прибытие в наш дом в Магнолии, откуда мы затем пошли в гильдию. Это сбивало их с толку, но они пытались не подавать вида и отлично держались. Мне было стыдно и грустно за то, что я влезал в их головы, а потому я терпеливо ждал, когда они придут в себя, а также снова и снова отвечал на одни и те же вопросы. Мне это было не трудно, а им необходимо. «Послезавтра снова поедем в столицу?» – спросил брат, спустя 2 минуты молчания, и неуверенно вскинул бровь. «Да», – я отодвинул панели архива в сторону, снова переключаясь на отчеты. «Понимаю, это странно для вас, но пришло время очередного доклада. А язык точно ничего не узнает раньше времени», – нахмурилась Эльза, непроизвольно опуская руку на гарду клинка. «Не могу сказать наверняка, но мы предприняли все меры безопасности», оторвавшись на минуту от отчета о подозрительной активности темных магов в Маранте, ответил я. «Купола пегасов надежно защищали место битвы от любопытных глаз, и даже если шпион культа проник бы туда, то не смог ничего понять. Он бы увидел заранее заготовленную картину, которую затем описал бы Айзеку. Впрочем, найти само место битвы было не так сложно, ведь мы не могли полностью скрыть наши маршруты поставок оружия, продовольствия и медикаментов. Однако рассчитывали, что культ будет ложно осведомлен о степени нашей готовности, а потому попытается нанести превентивный удар. Звучит так, будто ты ждешь, что они ударят первыми», – пробормотала Эльза, но я ничего не ответил, даже не дал жестом понять, права она или нет. «О, точно, ничего не говори», – встрепенулась она. «Я не хочу, чтобы умер ты накануне сражения. А как там мест?» – сменил тему Нацу, бросив в меня обеспокоенный взгляд. «В порядке», — ответил я, чуть улыбнувшись. «Во всяком случае, был 3 дня назад. Я получил от него уже 2 донесения, и пока все идет хорошо, даже слишком хорошо. Опять паранойя, усмехнулся брат, когда я нервно постучал пальцами по столу, нахмурившись. Моя паранойя не раз спасала нам жизнь, закатил я глаза, так что считай ее нашим добрым другом. Как скажешь, засмеялся он, но я кое-чего не понимаю в плане, вернулся он к теме разговора. Как мы будем сражаться, если ничего не знаем сейчас, ни местности, ни союзников, ни плана? То, что ты с генералами все продумал, не значит, что мы в курсе, что делать. Меня это тоже беспокоит, призналась Эльза. Неужели мы пойдем вслепую? Я потер пальцами глаза, ощутив тяжесть в груди, и коротко кивнул. Когда придет время, вы узнаете, что делать, как и все остальные, а до тех пор я поочередно взглянул на них. Доверьтесь мне, я дам знак, когда нужно будет готовиться к битве. Нацу и Эльза переглянулись, разделяя общие чувства. Я понимал, что ситуация создалась тяжелая, давящая. Никто не знал, когда грядет сражение, и даже не подозревал, где именно оно произойдет. По сути, битва могла вспыхнуть в любой момент, в любом месте, и волшебники узнают об этом лишь тогда, когда культисты атакуют. Конечно, в этот же момент в их головах окажется вся необходимая информация, начиная от текущих сил противника, заканчивая четко сформулированными тактиками, но это все равно было ужасно, внезапно, страшно, смертельно. Я хотел бы дать возможность магам гильдии узнать больше, но генералы не хотели рисковать. После череды предательств и слишком частых случаев взлома разума, все оказались на взводе. Из двух зол решили выбрать меньшие. На данный момент существовало всего лишь 6 человек, досконально знающих план будущего сражения и место его проведения. Помимо меня в их число входили король, принцесса, генерал Клирион, отвечающий за все подразделения волшебников в армии королевства, адмирал Захир, под чьим командованием шли морские отряды, а также генерал Тулион, предводитель войск, состоящих из простых людей. В самой битве они не должны были участвовать, исключая адмирала Захира, так как мы не могли с уверенностью сказать, что выиграем. В случае нашего поражения они должны были добить остатки культа, сохранившие силы после сражения, или же выстроить оборону королевства заново, если бы нас разбили в пух и прах. Имя главнокомандующего операции под кодовым названием «Капкан» пока не называлось, но чувствовало мое сердце. Король собирался лично повести войска. В этот раз мне повезло. На меня легла ответственность лишь за магов гильдии и общую координацию наших сил. Впрочем, я не мог напрямую командовать рунными рыцарями и простыми солдатами, как это было в битве за Магнолию, а должен был лишь указывать на ту или иную стратегию, оставляя чистоту исполнения на ответственного человека. Меня это устраивало, ведь по опыту я явно проигрывал бывалым воякам. Даже с памятью Хайналя и ужасающей битвой двухлетней давности за плечами, мне еще многому нужно было научиться. Я прекрасно понимал это, поэтому легко принял приказ короля. К тому же, в таком случае у меня развязывались руки, и я мог полноценно схлестнуться с Айзеком в битве, не отвлекаясь на мониторинг абсолютно всего, что происходит вокруг. Хайналь тоже хотел поговорить с ним на языке меча и ударов, поэтому мы вместе разработали несколько сценариев будущего сражения. Я и сам немало переживал о том, как пройдет операция «Капкан» и сможем ли мы вообще одолеть Айзека и культ. Король дал 3 недели на подготовку ловушки, и несколько дней пролетели в один миг. Я успел лишь съездить в «Синий Пегас», чтобы проверить, как у них идут дела с артефактами, да посмотреть на подготовку места битвы. Все укладывалось в рамки нормального, хотя определенная торопливость присутствовала, что мне не нравилось. Это могло привести к ошибкам. Теперь мне нужно было встретиться с некоторыми агентами, поговорить с шинигами, который уже выдвинулся в Магнолию, судя по докладам места, а также завершить более мелкие, но не менее важные дела. Разговор с Мистганом пришлось отложить, так как у меня просто не оставалось времени на него. Я планировал поговорить с ним позже, когда очередной раунд противостояния с культом завершится, хотя он вот-вот должен был вернуться в Магнолию.